Десмонд Стюарт в книге «Большой Каир. Мать мира» отвергает это объяснение и утверждает, что коптское искусство – новое слово в египетской культурной традиции. По его мнению, копты наполнили веру мстительностью и яростью. История не знает другого народа, столь решительно порвавшего с прошлым. Потомки воинов фараона обрели духовное родство с сынами Израиля, бежавшими из-под власти их предков. Они взяли себе библейские имена, они создали новое земное искусство, разительно отличающееся от усталого искусства периода поздних династий. Это искусство народное, искусство рабочего класса, реалистическое, порой сатирическое, выражающее плебейские крестьянские вкусы и взгляды. Одновременно грубое и утонченное, оно одарило нас изысканными шпалерами, затейливой резьбой и трогательными религиозными картинами. Конец цитаты. С точки зрения Стюарта, присутствующие в коптском искусстве следы древнего Египта, например, крест Анк, порой принимающий форму креста с загнутыми перекладинами, слишком малочисленны, чтобы можно было говорить о преемственности традиций. Он утверждает, что копты больше заимствовали от греков, чем от своих предков, построивших пирамиды. Страница 129. Однако другие ученые полагают, что имеется достаточно доказательств языческого влияния на коптские изображения. К примеру, языческая фреска с изображением Исиды, кормящей грудью младенца Гора, воплотилась в коптскую икону Девы Марии с младенцем крестом на руках. А на ранних коптских изображениях Христа, как пастуха или сеятеля, встречается цеп и изогнутый посох, атрибуты Осириса. Коптские фигуры с руками, согнутыми в локтях, аналогичны иероглифу, который обозначал Ка, жизненную силу фараона, после смерти тела, переходящую в загробный мир. Следует отметить, что не только искусство коптов поразительно напоминает древние языческие образцы. Множество коптских легенд и обычаев восходит, очевидно, к эпохе фараонов. Например, ранняя коптская легенда объединяет древнеегипетский миф с иудео-христианскими сюжетами Ветхого Завета в повествовании о царе Суриде. Этот царь жил в городе Амсус и увидел во сне, как землю затопили воды потопа, погубившие всех людей, кроме тех, которые присоединились к владыке челна и спаслись на его судне. Многие ученые считают Сурида фараоном Хуфу. Сурид – искаженное греческое имя Суфис, как называли Хуфу. Город Амсус – Мемфисом. А владыку челна – своего рода комбинации Ноя с ковчегом и фараона с его солнечной ладьей. Страница 130. Вот другой пример. Копты называют 11-й день месяца Бауна июня, ночью падения – память о слезах, пролитых Исидой по ее погибшему супругу Осирису. Фараоны верили, что именно слезы Исиды заставляют Нил выходить из берегов, а хронист 4-го столетия Либиан записал, что ночь Лай-Лет-Ан-Нукта стала одним из важнейших религиозных праздников христианского Египта. В коптской традиции немало и других напоминаний об эпохе фараонов. Так копты переняли у своих предков некоторые обряды бальзамирования – а литургию коптские священники служат в белом, в знак чистоты помыслов. Тоже значение вкладывали в белый цвет, судя по фрескам в языческих храмах, древние участники религиозных церемоний. Названия коптских месяцев «Тут» и «Хатут» – производные от имен древнеегипетских божеств Тота и Хатур. Существует свидетельство, что 3000 лет назад отшельники поклонялись Амону в пустыне за Фивами. Возможно, это были предшественники святого Антония, первого христианского пустынника. Своего самого почитаемого святого копты именуют Абу-Гирк, метатель гарпуна, но под этим именем некогда был известен языческий бог гор. Страница 131. Наконец, монастырь Вади-Натрун в Нильской дельте напоминает о древних ритуалах, связанных со смертью. Там, где расположен монастырь, нашли углекислый натрий, ключевой элемент процесса мумификации. По этой причине место, где позднее возник монастырь, было посвящено Серапису, богу Возрождения. Иными словами, монахи скрывались от мира и стремились к духовному перерождению в месте, которое древние египтяне связывали со смертью и воскресением. Антропологи считают коптов прямыми потомками людей, населявших Нильскую дельту в эпоху фараонов. Леди Люси Дафф Гордон в письмах из Египта с 1862 по 1869 утверждала, что копты – самые настоящие древние египтяне. Нос с легкой горбинкой, удлиненный разрез глаз – те же, что на изображениях из гробниц и храмов. Ноги у них плоские и с длинными пальцами, как на египетских статуях. Конец цитаты. Другой автор 19 столетия, Эдвард Лейн, в книге «Обычаи и нравы современных египтян» 1890 года, заявлял, что сравнительно малый рост большинства коптов объясняется их происхождением от древних египтян, которые, как свидетельствуют мумии, были невысоки ростом, и что среди коптов распространено обрезание мальчиков, еще один обряд, свойственный древним язычникам. Даже если принять многочисленные косвенные доказательства и согласиться, что копты очень многое заимствовали из культов древних египтян, практически невозможно установить, было ли это заимствование намеренной и целенаправленной попыткой адаптировать и, как следствие, искоренить древние практики, или же оно представляло собой результат естественного поглощения, продолжавшегося несколько веков. Страница 132. Оксирингский папирус, найденный в Среднем Египте и датируемый 5 или 6 столетием нашей эры, призывает христианского Господа, иудейского Яхве и языческих божеств помочь нам и этому дому. Из этой фразы следует, что поглощение было постепенным и даже сопровождалось отступничеством. Характерный признак – обращение к языческим богам. Мы уже видели, как места языческого поклонения осознанно и решительно превращались в христианские святыни. Возможно, тоже справедливо в отношении искусства и ритуала, которые интегрировали в коптскую традицию, дабы искоренить продолжавшую бытовать языческую веру. Так или иначе, но именно период раннего христианства знаменует собой конец эпохи фараонов. При этом свидетельства современников показывают, что еще в VI веке нашей эры христианские миссионеры отправлялись из Вавилона крестить язычников Нубии, сегодня Северный Судан, которые по-прежнему возносили молитвы о плодородии земли языческой Исиде. Визит в Коптский музей позволяет оценить, сколь многим копты обязаны древним грекам и египтянам. Залы музея, тихие, просторные и сумрачные, являются идеальным фоном для экспонатов, возраст которых почти не уступает возрасту христианства. В первых залах находятся каменные пульпитумы, раскрашенные капители и деревянные панели с библейскими сценами. Один из самых поразительных экспонатов – очередное сочетание языческой и христианской традиций – капитель, на которой вырезаны кресты и присутствует декоративная перевязка в шашечку, а в углах резные изображения сокологолового бога Гора. Страница 133. Наверху представлены манускрипты, привезенные из монастырей в пустыне. В коллекции музея имеются папирусные свитки с текстами гностических евангелий –